Глава 20. «За что вы меня не любите? Я же добрый!» Граф Костин Марл. «Что значит мою ведьму в ад?» У Костина заметно желваки на лице ходуном ходили. Глаза пылали такой яростью, что, кажись, выпусти он ее, и та разнесет кабинет ректора в щепки. И всего-то оставил ненадолго ведьму одну. И Карину не нашел, и Алкею потерял. Прошло совсем немного времени с их расставания, а она снова куда-то вляпалась. Едва солнце встало и скользнуло теплыми лучами по башням Академии, как графа вызвали к ректору. Молодой адепт факультета оборотничества мялся на пороге его кабинета, где декан пытался создать иллюзию следа Карины. «Вызывает», — набравшись смелости, наконец сказал паренек. «А почему магистр Аделаида не пришла за мной? Это ее обязанность». Адепт пожал плечами. «Нет ее на месте. Ректор Фелис рвет и мечет, что-то страшное случилось. Он сам на себя не похож». Граф с недоверием посмотрел на адепта. Старшекурсник староста группы. Раймон — крепкий парень с хорошей нервной системой, будущий альфа среди черных волков. Такой не станет мямлить и ёжиться. И все таки он стоял, робко и с каким-то напряжением смотря на графа. «Того и гляди, обернется», — произнес совсем глухо. Раймону стоило верить, а вернее его страху. Если староста испуган, значит, ректор правда не в себе. Заклятие пришлось остановить. Декан сделал пару шагов и встал, смотря на старшекурсника. «Ты же диплом защищаешь по следам». Раймон кивнул. На лице отразилось непонимание и молчаливый вопрос. Граф, не раздумывая, махнул рукой, приглашая адепта к столу. «Здесь все необходимое. Найдешь мне девчонку? Считай, сдал диплом». Адепт-оборотень глянул на разложенные на столе атрибуты и поинтересовался. «Сроки?» «Вчера», — резанул Костин. «Будет вам девчонка. Доставить или просто найти?» Декан задумался, покачал головой. «Доставка может быть опасна. Просто найти. Дальше я сам разберусь». «Я все понял», — отчеканил Раймон и перестал замечать своего преподавателя, тут же занявшись заклинанием. «Раймон — отличник. Ему можно было доверять. Конечно, стоило самому все сделать, не привлекая адептов. Но время... Отчего-то драконье чутье нашептывало, что нужно торопиться, что вот-вот произойдет нечто плохое, мрачное, тянущее душу так, что хотелось бросить все и рвануть к ведьме, укрыть ее, спрятать. Он и сам не мог понять, что его так тянет, но точно знал. Алкея — его ведьма. Однозначно его. Ад не ошибается. И как бы Костина изначально не раздражала сама мысль о шарлатанке, но было и другое чувство. Как ни крути, но настырная, вредная, взбалмошная ведьма очень сильно запала ему в душу, сердце и все остальное нутро. То тянулась к привлекательной шарлатанке, желала ее защитить и присвоить себе, и вся его драконья суть нашёптывала. Алкея — его ведьма. И сейчас дракону очень хотелось думать, что вызов декана не связан с его чутьем на что-то плохое. В кабинет граф входил с гнетущим предчувствием. Едва переступил порог, как воздух резануло напряженное глухое. «Только посмотрите на это». По столу проехалась пергаментная тонкая бумага. До драконьего нюха донесся запах серы, отчего граф заметно напрягся. Костин вскинул голову, смотря не на исписанный красными кровавыми чернилами лист, а на ректора. «Что это?» Не заметить, как дрожат руки Фелиса, было невозможно. Глаза то становились темными, теряя очертания радужки и зрачка, то снова человеческими, но ненадолго. Отчего казалось, что весь глаз пульсирует. Тьма, свет, свет, тьма. Декан и правда был на грани оборотничества. Мерцала аура. «Это мне несколько минут назад из ада доставили». Брови Фелиса взметнулись вверх. Пальцы нервно сжались в кулак. «Наша ведьма...» Голос сорвался на хрип. Граф плохо слышал последнюю фразу. Он уже стоял у стола, крепко сжимая тонкий пергамент, и вчитывался в слова. Страшные, не сразу доходящие. А когда доходили, то сердце начинало пропускать удары. Темная канцелярия уведомляет. Ведьма Алкеевой снята с должности штатной ведьмы Академии Ранжерона и на время расследования водворена в центральный отдел канцелярии. Ведьме Алкеевой вменяется ненадлежащее исполнение работы темной ведьмы, пренебрежительное отношение к темным силам, что подвергает сомнению избранность ее адом. Решение наложено и подтверждено подписью адской канцелярии. Граф рухнул на стул. Тот под его весом мрачно скрипнул. «Я ее чуть больше часа назад видел, она в какое-то дело впуталась». «Какое дело?» — рявкнул декан. «Говори все, что знаешь, иначе у нас нет ничего, чтобы защитить ее. Граф поднял голову. «Нужно найти беса Сержа и ее помощницу Карину. Они точно в курсе». Ректор внимательно на Костина посмотрел. «Беса и Карину?» «Именно. Они пропали. Будьте уверены, с этими двумя все будет нормально». Пристально смотря на дракона, уверенно произнес Фелис. «Слишком уверенно». «А еще по возможности Стикса», — добавил граф. «На чёрта уже не уповаю. Если Алкея в аду, то и он где-то недалеко». «Сколько у нас времени?» Фелис сокрушенно покачал головой. «У нас нет времени, она уже в аду. А там такие дела разбираются быстро. Если бы у нас была возможность хоть немного оттянуть время ее заточения, возможно, я попытался бы найти, как ее вызволить. Не верю, что она сотворила нечто настолько незаконное, что ее отправили в ад без разбирательств». Граф медленно поднялся. Сжал пергамент, дыхнул на него, обращая в пепел на своих ладонях. Растер. «У вас будет время. Постарайтесь найти всех, кого я сказал. В моем кабинете адепт Раймон. Он хороший сыскарь, с отличным нюхом. Будущий альфа черных волков. Я ему доверяю». Декан не сказал ни слова, чтобы отговорить Костина, хотя прекрасно понимал, на что тот решился. Сейчас декан собственными лапами отпускал свою должность будущего ректора. Ад его поступок не простит. Преисподняя вообще не любит, чтобы в нее совались черные драконы. Не жалуют там драконов. «Помочь?» — единственный вопрос, который задал ректор. «Дорогу в ад я и сам найду», — хмуро прорычал граф. Черное облачко окутало его фигуру. Когда растаяло, посреди кабинета стоял черный дракон. Дрожащими ноздрями внюхался в лапу, на которой еще остались следы растерянного пепла. Ухмыльнулся и пропал. А вернее, провалился сквозь пол, будто его и не было. Ректор подошел к тому месту, где секунду назад был декан, и почесал затылок. «Нужно было мне раньше уходить. Ох, что сейчас будет?» Ад всегда оставался адом. И в приемной центрального отдела темной канцелярии сидел самый что ни на есть настоящий черт. Черненький, с рожками, копытцами, хвостиком и поросячьим рыльцем на мордочке. Вот только это был очень испуганный черт. Он поминутно наливал себе воды из графина и пил. Хотя чертям не бывает жарко, но этого сидящего в приемной явно бросало в жар. Он иногда поднимал взгляд на находящегося перед ним дракона, ойкал и снова хватался за графин. «Вы понимаете, у нас здесь вдруг внезапные проблемы. По городу мечется совершенно невменяемая дикая метла. Уже троих чертей отметелила. А никого из руководства на месте нет». Голос его подрагивал, как и лапы, держащие стакан с водой. «Я, честно, понятия не имею, кто и по какому праву ведьму Алкею в ад направил. Но если уж пришло постановление, то поймите правильно, ад не ошибается. А если вдруг кто его подвел, то решает, знаете ли, кардинально, и...» Он смолк. Под взглядом дракона, в глазах которого плясали алые огни, и правда становилось жарко. Черт схватил графин, попытался снова налить воды, графин оказался пуст. Секретарь с тоской посмотрел в стакан и отставил его в сторону. «Вам бы с начальством поговорить». «Я поговорю». Приторно-сладкий голос дракона не внушал доверия. «Но сначала я хочу узнать, где моя настоящая черная ведьма». Глаза сощурил и уши кисточки к голове прижал. Черту это совсем не понравилось. Черный дракон в истинной ипостаси, живой, в преисподней. Это совсем никуда не годится. «Вы же понимаете, что вернуть ее, ну, никак нельзя. Уже подписано, да и, ну... «Зачем вам это? Это не оправдало доверие ада. Мы вам новую подберем, настоящую, черную. Глаза дракона начали напоминать жерла адского вулкана. Такие же бурлящие, огненно-красные. «Мне нужна моя ведьма», — сказал он медленно, угрожающе, выделяя каждое слово. «Моя темная ведьма. Алкея Вэй. Соратница, помощница и будущая жена. Моя ведьма. Это ясно? Я знаю, что она заключена здесь, в центральном отделе канцелярии. Приведите ее ко мне». Черт в морде изменился. Снова потянулся за графином, попутно вспомнил, что вода закончилась, тяжко вздохнул. Боязливо оглянулся, ища пути к отступлению. «Куда уж яснее». Соскользнул со стула и по стеночке начал к двери отходить. «Я сейчас. Я быстро. Узнаю, кто отвечает за ее заключение». И было кинулся бежать, но был пойман за хвост. «Даже не думай смыться», — раздалось шипение по приемной. «Я уверен, ты можешь и отсюда все решить. Копытцами стукнул, вызвал кого надо и вернули мне мою ведьму. Или...» Дракон голову поднял и очень довольно сообщил. «Я у вас здесь жить останусь». Глаза у секретаря стали огромными, круглыми. Он икнул и на задницу плюхнулся. «У нас в аду черный дракон. Не надо». «Что значит «не надо»?» Наигранно удивленно приподнял брови ящер. «Я темный дракон, будущий ректор по возможности. Ты же знаешь, что ведьму ректору дают один раз и на всю жизнь. Я даже испытаний еще с ней пройти не успел, а вы уже лишили меня возможности такой». «Нехорошо. Это моя ведьма, данная мне адом, и я пока что от нее не отказывался. И до прохождения испытания я должен быть рядом со своей ведьмой». Последний рявкнул так, что графин на столе подпрыгнул, упал со стола и, жалобно звякнув, разбился. А дракон тут же снова довольно продолжил. «До прохождения испытания мы с ней в одной связке. Где моя ведьма, там и я». «А где моя ведьма?» «В аду», — плаксиво протянул черт. «А значит, где я?» — подмигнул ящер. «Тоже в аду?» У черта на глазах слезы выступили. А дракон уселся на огромную задницу и довольно оскалился. «Умница. Отправляй депешу темному владыке. Мол, дракон черный прибыл из высших к вам на постоянное проживание. Пусть ищут мне апартаменты и располагают. Жду. Кстати, на что-нибудь и где-нибудь я не согласен. Жить буду в темном дворце. Я считаю, что это самое место для высшего черного дракона». Черт хрюнделем шмыгнул и скрылся за дверью. Костя наглянулся. Ждать черта он не собирался, да и как, у графа нервы на взводе. При попадании в ад у дракона все самые гнусные черты характера проявляются. А это такие черты характера, ох. Потому он задницу поднял, покрутился, сбивая стол и стул чертовской, и собрался уже вылететь в окно. В это время в дверь робко постучали. «Можно?» — в приемную вошел старый худой черт. «У нас ЧП!» Увидев дракона, охнул и попытался выскочить обратно за дверь. Но ящер шустро ее хвостом закрыл. Глаза его блеснули. «Что за ЧП?» Мурлыкнул нежненько. Черт еще раз ойкнул, с тоской на дверь поглядел. «Мне бы к начальству». «Я за него». Расплылся в жуткой ухмылке дракон, обвил черта хвостом и, приподняв с пола, поднес к морде. Черт заметно затрясся. «Да как же вам? Мне бы...» «Говори». Ласково, но твердо приказал дракон. Молчать, находясь в паре сантиметров от зубастой пасти, черту показалось крайне опасно, потому он моргнул испуганно и проговорил. «Чёрта молодого того, что к ведьме нынче заключённые приставляли!» Нервно сглотнул. «Что с ним?» Чутье у драконов хорошее, предчувствие еще лучше, и оно нашёптывало, что с Дакаром беда. Оно и не может быть по-другому. Ведьма-то в аду. «Его нашли сегодня в адской пустоши», — выдавил черт, — «в камень обращенного». Дракон черта из схватки выпустил. «Что значит «в камень»?» «То и значит», — развел лапами старый. «Как есть каменная статуя. А как жалко, молодой совсем». «Так, стоп», — покачал головой дракон, надеясь, что он все таки ошибается. «Ты сейчас про какого черта говоришь? Про Дакара?» Старый кивнул. «Он самый. И как такое могло случиться? Кто посмел? Это же дело-то не адоугодное». Дракон нахмурился. Произошедшее с его ведьмой приобретало совсем нехороший оттенок. «Где сейчас Дакар?» Черт тяжело вздохнул. «Так мы его принесли сюда, в канцелярию, а что делать с ним дальше не знаем. И кто мог такое сотворить?» «Кажется, я догадываюсь». Дракон задумчиво посмотрел на черта. «И мне это очень не нравится». «И ведь что обидно!» — покачал головой старый. «Нет заклинания, снимающего обращение в камень». «Заклинания нет», — протянул дракон. «Но есть кое-что разрушающее любые чары. И хотя никогда не испытывал это на окаменевших чертях, но, надеюсь, поможет. Веди меня к Дакару». Дракон стоял с интересом, смотря на статую хорошо узнаваемого им чертика Дакара. Тот так и застыл в прыжке, испуганный взгляд и вытянутые лапки. «Мы его пока здесь, в вестибюлю, поставили, потому что не знаем, что делать», — покачал головой один из чертей, находящихся здесь же. Хоть и с опаской смотрел на дракона, но что-то в голосе было заискивающе, будто надежда какая-то. Мы с ним с детства знакомы, на одной улице жили. Как я его матушке расскажу?» «Не торопись расстраивать матушку», — покачал головой дракон. И тут же поинтересовался. «Ты его нашел? Черт кивнул. «Обход с напарником делали, у края пустоши его и заприметили. Видимо, успел портал сделать и прыгнуть, но от заклятия не убежал». «Что ж», — задумчиво рассматривая статую, произнес дракон. «Надеюсь, что все же смогу помочь, хотя...» Оглянулся. «Без причинения ущерба точно не обойдется». И хмуро приказал. «Отойдите все за дверь». Черти продолжали стоять, смотря на дракона. «Мне еще раз повторить!» — рявкнул граф. Черти переглянулись и опрометью бросились к двери. Едва-то закрылась, дракон поставил статую посреди вестибюля, вдохнул побольше воздуха и... выдохнул пламя. То окутало весь вестибюль, стены мгновенно покрылись черной копотью, окна лопнули, выплевывая стеклянную крошку, послышался визг перепуганных чертей, а следом... «Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Горячо! Пётки мои, пётки! Уши мои, уши! Хвост!» Пламя тут же пропало. На полу вестибюля прыгал Дакар, пытаясь потушить горящий хвостик. Дракон слегка дунул, и огонек затух. Дакар остановился, встряхнулся. «Чертей палить, это уж никуда не годится!» «Зато это единственный способ снять с тебя заклятие окаменения». Дакар так и замер. Медленно повернулся и увидел дракона. «Ох!» — сказал он, рассматривая огромного ящера. И тут же... «Ох!» — подпрыгнул на месте. «Вы! Это вы! Нужно бежать спасать Алкею! Там, там!» «На вас напали?» — спокойно уточнил дракон. «Да!» — закричал Дакар. «Это она! У нее! Она! О!» Дакар рухнул на колени. «Я совсем плохой помощник». «Ну да, с этим у тебя явные проблемы», — согласился дракон. «Но поздно об этом говорить. Алкея в аду». Дакар вскочил. «За что?» Дракон нахмурился. «Я думал, ты мне расскажешь». Чертик покачал головой. «Последнее, что помню, пришла магистр Гаргон и меня в камень. Алкея успела крикнуть, чтобы я бежал, но я не успел». Дракон нахмурился. «Стикс где был?» Дакар вздохнул. «Он раньше успел, в траву. С книгой. Мы как раз читали заклинание, и тут все это произошло». Костин задумчиво смотрел на чертика. «Значит, говоришь, пришла магистр Аделаида Гаргон?» Дакар кивнул. «Она самая!» Дракон почесал затылок. А в здание уже снова входили черти. «Ну и ремонт-то теперь...» протянул старый. «Зато ЧП устранено», отозвался дракон. «И да, я все еще жду свою ведьму». Черти переглянулись, уставились на ожившего Дакара. Тот самый, что сокрушался больше всех, к черту кинулся и заключил его в объятия. «Живёхнек, живой!» сказал дракон. «Я все еще жду свою ведьму». Черти переглянулись. Вперед выступил старый. «Вам никто, кроме владыки, не поможет. Даже засовы открыть не сможем без подписи на нужных бланках. Нет ни у кого здесь таких полномочий, и канцлер куда-то запропастился. Поэтому вам только к владыке. Я провожу». Дакар с драконом переглянулись. А уж через несколько минут стража дворца опрометью ворвалась в кабинет темного владыки, но так и не успела представить гостей. Двери распахнулись, и в зал темного дворца вошел дракон. А следом Дакар и старый черт. Владыка, в это время восседающий на троне из черепов, заметно изменился в лице. «Выслушайте, владыка», — припал на колено старый. Импозантный мужчина с черными волосами и бледным, как у смерти, лицом покрепче сжал подлокотники. И хотя весь его вид выдавал крайнее напряжение, но голос оказался твердым и жестким. «Разве я кого-то из вас вызывал?» Дакар бросился к ногам владыки. «Освободите ведьму Алкею! Она ни в чем не виновата! Она хорошая ведьма!» Владыка даже не посмотрел на чертей. Он не сводил взгляда с черного дракона, хмуро взирающего на него. «Даже не сомневаюсь, иначе я не лицезрел бы сейчас черного дракона в собственном замке», — сказал спокойно, но правый глаз его заметно дернулся. «Дракон пришел в ад за ведьмой?» «За своей ведьмой», — поправил Костин. «Видите ли, у меня забрали мою черную ведьму». Владыка тяжело вздохнул. «Забрали черную ведьму у дракона», — глаза возвел к потолку. «Одно другого не лучше». «И что за день такой? То ко мне приносят новое постановление из канцелярии, то теперь дракон за ведьмой является». «Какое постановление?» Тут же поинтересовался Костин, внезапно ощутив, что это явно относится к исчезновению Алкеи. И ближе к владыке шагнул. У того и второй глаз дернулся. «Странная», — заявил он и тут же торопливо добавил. «Остановитесь, не подходите ко мне. У меня, знаете ли, аллергия на черных драконов. Я их с юностью не люблю». «Это почему это?» — ласково поинтересовался Костин. «Драконы — очень милые и добрые существа. Если у них не забирать ведьм, очень-очень добрые». Владыка руками замахал. «Знаем, мы вас общались. Вы лучше там подальше стойте и объясните, что там с вашей ведьмой». «А что с вашим постановлением?» Вопросом на вопрос ответил дракон. Владыка плечами пожал. «Как вы знаете, у нас есть академия». «Самая-самая». «Да-да», — подтвердил владыка. «Так вот, все законы по ней принимает канцелярия. Существует устав, которого все неукоснительно придерживаются. Согласно ему, деканом академии становится сильнейший маг, имеющий черную ведьму. Они уравновешивают друг друга. Чтобы проверить их силы, проводят испытания, назначенные темной канцелярией. Так было несколько веков. Но сегодня пришло постановление об изменении устава академии, а именно пункта о назначении декана. Мало того, изменения написаны на адских бланках и заверены адской печатью, что говорит о его обязательном принятии в ближайшее время. Не удивлюсь, если теперь деканами могут стать только горгоны», — хмыкнул дракон. «Удивитесь», — холодно резанул владыка. «Только ведьмы». «Ведьмы?» — прозвучало разом от дракона и чертей. «Именно. Темные ведьмы, попутно приобретающие статус верховных», — усмехнулся владыка. «Единственный пункт, который невозможно было изменить. Это как всегда и обязательно. Ведьма должна работать в академии». Владыка с издевательской ухмылкой смотрел на задумчивого дракона. «А теперь всего один вопрос. Вы уверены в своей ведьме?» Костин помотал головой. «Зачем ей это и... Она же в аду!» Дакар засуетился. «Я лично видел, как меня магистр Горгон обратила в камень!» Владыка пожал плечами. «Что мешает вашей ведьме разыграть спектакль?» Перился черным взглядом в дракона. «Чтобы заполучить ваше место». Дракон глаза сощурил. Последнее, во что он готов был поверить, что его пусть и взбалмошная, но по всему добрая и честная ведьма хочет занять его место. «Верните ведьму», — угрожающе сказал он владыке. «Мы как-нибудь сами с ней разберемся». Владыка отрицательно покачал головой. «Если ведьму отправили сюда по требованию ада, то...» «Я остаюсь у вас», — сообщил дракон. И уселся поудобнее прямо посреди зала. «Прямо здесь жить и буду. Меня апартаменты устраивают, большие, просторные». У владыки попеременно глаза дернулись. Сначала один, потом другой. Вопреки нервному тику, он все же приосанился и открыл рот, но он, может, что-то бы и сказал, но в это время стекло зала с оглушительным звоном разбилось, и в помещение вихрем внеслась быстрая и, судя по всему, очень разъяренная метла. «Метелка! Это метелка Алкеи!» радостно вскрикнул Дакар. «Это та самая бешеная!» — взвизгнул старый черт. «Метла?» — успел удивиться владыка. Это последнее, что он успел сделать перед тем, как метла, яростно шурша ветками, направилась к нему. Пронеслась мимо дракона и напала на владыку. Ветки хлестали по щекам, палка стучала по макушке. «Спасите, уберите бешеную метлу!» — завопил владыка, растеряв всю величественность. Дракон с Дакаром, с интересом взирающий на прыгающего по залу владыку, и ухом не повели. Старый черт начал отступать к стене, шепча. «Черт тебя неугомонная! Уберите метлу!» — орал владыка. «Ну уж нет!» Театрально развел лапами дракон. «Это же метла черной ведьмы. Дикое существо, совершенно неукротимое. Спасти от нее вас может только ведьма». «Да заберите вы свою ведьму и метлу!» — завопил владыка, подпрыгивая от сокрушительных ударов по мягкому месту. Метелка замерла, слушая владыку. «Я могу под собственную ответственность отпустить ведьму!» Пытаясь отдышаться и отступая подальше от метлы, торопливо начал говорить тот. «Но не более чем на 24 часа. Именно тогда вступит в силу принятое адом решение о применении к ней закона. А закон ада в таком случае суров. Та, что не оправдала его надежды, будет развоплощена в неживую и останется здесь навеки вечные». Теперь у дракона глаз дернулся. И у Дакара тоже. А метелка зажужжала и отвесила владыке очередной удар по пятой точке. «А-а-а!» — взвизгнул владыка. «Я же пообещал отпустить!» «Отпускай!» — рявкнул дракон. Владыка щелкнул нервными пальцами. В воздухе появился пергамент, и еще один щелчок, и на нем появились слова и предложения. А следом владыка, не прикасаясь к пергаменту руками, поставил роспись. «Вот, это на время избавит ее от адского заключения. Но помните, ровно 24 часа. Если за это время «Вы не отмените приказ, то, увы, вашу ведьму не смогу спасти даже я. Отец сам ее заберет», — сказал и снова щелкнул пальцами. В зал вошел крупный черт с очками на хрюндельке. «Приведите ведьму Алкею». «Будет сделано», — кивнул тот и пропал в черной дымке. А через минуту вышел из нее, ведя за руку растерянную бледную Алкею. Метелка кинулась к ведьме, Дакар, взвизгнув, последовал ее примеру. «Помните, 24 часа», — напомнил владыка. Дракон мрачно кивнул, сердце разрывалось от вида совершенно подавленной ведьмы. Он тяжело вздохнул и тихо ей прошептал. «Идем домой, Алкея». Она посмотрела на него с грустью и молча кивнула. «Я вам портал построю», — торопливо сказал владыка, щелкнул пальцами. Через минуту дракон и все его попутчики исчезли в черном мареве, а владыка рухнул в кресло и с тоской посмотрел на старого черта и секретаря, стоящих у стены. «Уйти. Уйти в отставку. Уехать и жить у черного моря. В тишине. Второго дракона в аду за время своего правления не вынесу». И правый глаз у него заметно дернулся.